Воробьевы горы. Село Воробьево истори было дворцовым, и горы, на которых оно расположено, назывались Воробьевскими кругами, потому что горы составляли непрерывную цепь. Село находится на высокой горе по правую сторону Москвы-реки против Новодевичьего монастыря. Первый, кто обратил особенное внимание на Воробьева и полюбил его, это великий князь Василий Иоаннович. Тут он построил деревянный дворец на каменном фундаменте и летом проживал в нем иногда по нескольку дней. Отсюда же он отправился и на охоту в Волоколамский уезд, в свое село Озерецкое. В 1533 году, заболев на охоте и возвращаясь в Москву, великий князь остановился в Воробьеве и прожил в нем два дня, жестоко страдая. Стали наводить мост для переправы великого князя против Новодевичьего монастыря, так как река еще не крепко стала. Но мост обрушился, едва только лошади великокняжеского воска стали входить на него. К счастью, успели обрезать гужи, и великий князь был спасен. Его перевезли через реку на пароме под Дорогомиловом и въехали в Кремль через Боровицкие ворота. На другой день, 3 декабря 1533 года, князь умер. В это же село во время пожара 1547 года удалился сын Василия Иоанн Васильевич IV, не обращая внимания на бедствия своих подданных, скитавшихся без приюта и крова. Вспыхнул бунт, бунтующие ворвались в Кремль и в Успенском соборе убили дядю государя, князя Юрия. Потом народ бросился в село Воробьево и окружил царский дворец. Пушечные выстрелы рассеяли бунтующих. Тогда-то и предстал перед Иоанном иерей Сильвестр. Последствия беседы их известны. В характере Иоанна совершилась великая перемена. Любил Воробьева и царь Борис Федорович Годунов и подолгу проживал в Воробьевском дворце. Петр Великий приказал насадить за дворцом березовую рощу, которая существует и по настоящее время. При императрице Екатерине дворец пришел в совершенную ветхость, был разобран, и на его фундаменте поставили новый дворец, перенесенный с Пречистенки. Но и этот дворец к концу прошлого столетия пришел в ветхость, и потому был до основания разломан. Окнами дворец выходил одной стороной к Москве-реке, другой к городу. До 1810 года в Воробьеве были две деревянные церкви, которая в 1811 году разобрана и сооружена одна каменная во имя Святой Троицы с пределами святого Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. Как известно, с гор открывается великолепный вид на Москву, и видом этим восхищались все, кому приходилось бывать на горах. Любовался отсюда на Москву и Наполеон I. Тут же был сперва заложен храм Христа Спасителя.